Совершенно неопровержимым фактом являлось преследование Тересы членами какой-то преступной шайки. Своими силами нам с ними не справиться. Значит, помощь властей необходима, хотя бы и неофициальная. В данной ситуации компетентная помощь в лице любителя субпродуктов представлялась нам единственным выходом. Приобретение субпродуктов вызывало озабоченность. Но я утешала своих. Это еще ничего. А вот если бы он признавал только лангусты, омары и отбивные из вырезки. Одновременно с нами к Лилькиному дому подъехала и сама Лилька, которая только что возвратилась с работы. Мы вместе вошли в дом. Никаких признаков Терезы в доме не было обнаружено. Господи! Ну неужто в самом деле двинула в Щецин? Ужаснулась Люцина. Лилька, единственная из нас, не переживала события последних дней, сохранила способность рассуждать здраво и решительно отвергла подобную возможность. Ну, каждый дурак сообразит. Речь шла о Чешине, а не о Щецине. Ну, значит, из Поляницы она идет пешком, ведь у нее нет денег на дорогу, высказала предположение мамуля. Ну, ты скажешь, не поверила я. Уж зайцем могла бы поехать, на это особого ума не надо. Но на почтовую марку денег у нее хватило бы, заметила Лилька. Могла бы прислать открытку. Ладно, давайте решать, что нам теперь делать, прервала бесполезную дискуссию Люцина. Но и задала нам жару моя сестра. Я предложила действовать продуманно, не торопясь и начать с обеда. А потом, пожалуй, напишу письмо Марику. Больше нельзя медлить. Если Тереса и в самом деле направилась в Щецин, лишь он сумеет своими каналами организовать ее поиски там, тактично и без ненужных расспросов. А если даже ее и привлекут за бродяжничество, ничего с ней не станется. После обеда мы развили продуманную деятельность. Я села писать письмо, а Люцина отправилась на переговоры со Сбышком, который проводил тренировку в одном из спортклубов. А отец вырвался из-под опеки жены и отправился поудить рыбку. Мамуля напомнила о необходимости проявить пленку тете Яде. Написав письмо, я с мамулей и Лилькой села в машину, чтобы ехать на почту. Копаясь в кармане на дверце машины в поисках пленки, я предупредила мамулю: «Кошелек под ковку не хватай руками. Не исключено, придется отдать на экспертизу. Вдруг найдут какие отпечатки». «Ага, вот пленка. Лилька, а ты ручаешься за это фотоателье?» «Мы с ним учились в одном классе», — ответила Лилька. «То есть с хозяином ателье. Он уже тогда был очень порядочным человеком». Порядочный Лилькин одноклассник обязался к утру проявить пленку и даже отпечатать фотографии. По одной штуке с каждого кадра. Письмо Марику я отправила экспресс-почтой. А Люцина отлично справилась с заданием. Под ее натиском ошарашенный Сбышек перестал выдвигать глупые отговорки и согласился пригласить того человека из МВД или контрразведки к себе на званый обед. Более того, Люцина потребовала, чтобы Сбышек немедленно в ее присутствии позвонил тому человеку и не только стояла как неумолимый палач над головой звонившего Сбышека, но и старалась подслушать, что отвечает его абонент по ту сторону провода. Абонент был несколько удивлен, но, тем не менее, приглашение принял. Правда, на обед мог прийти не раньше, чем через 3 дня. Пришлось удовлетвориться и этим. Но, в конце концов, человек живет в другом городе, в Катовицах, и нельзя же требовать, чтобы ради неожиданно всплывшего званого обеда он бросил все ранее запланированные дела и, сломя голову, мчался в Чашин. Естественно, истинную причину приглашения ему не выявили. Ни телефонный разговор. Как оголодавшие гиены набросились мы утром на фотографии и проявленную пленку. Фотографий было 72 штуки. Фотоаппарат тети Яди был настроен на слайды, так что на каждый кадр приходилось по 2 снимка. Сделав из пленки негатив и отпечатав с него фотографии, мы тем самым лишили тетю Ядю всякой возможности изготовить слайды, но, в конце концов, Тереза была важнее. Разложив фотографии в том порядке, как они были сняты на пленке, мы принялись их рассматривать.